Дверь распахнулась, и в комнату вошли несколько человек. В первом, важном, изысканно одетом господине с суровым взглядом, Ваня хоть и был еще не в ладах с головой, сразу признал Ушакова. А осознав, что заважная персона посетила его самолично, совсем растерялся. «Он?» — строго и как-то даже брезгливо спросил Андрей Иванович. «Так точно, он, Самойлов!» — ответил стоящий рядом драгунский капитан Сухов. Ушаков прошелся по комнате, не снимая шляпы и плаща, глянул в окно и только после этой весьма ощутимой паузы заявил тоном, нетерпящим возражений. «Одевайтесь, сударь, вы обвиняетесь в убийстве». Услыхав этот страшный приговор, Иван от ужаса забыл про хворь и рывком попытался встать. «В убийстве?» Но тут голова словно колокол наполнилась гулом, а горло сдавил очередной комок дурноты. Бедолага судорожно схватил медный кувшин со столика, приложил прохладный металл ко лбу и едва выговорил. «В каком убийстве?» Ушаков все так же неспешно подошел к креслу, концом трости скинул с него Ванин кафтан, уселся и приказал своей свите. «Обыщите дом, двор и сад». Те вышли. Несчастный, ничего не понимающий Иван попытался врачевать голову прикладыванием кувшина, затем поискал спасение на дне сосуда, но тот был пуст. Более помощи ждать было неоткуда, оставалось только повиноваться и уповать на милость Божию. Как добрались до Петропавловской крепости, Самойлов помнил смутно. Ужас перед содеянным или не содеянным, кто знает, память так и утаила от Вани некоторые подробности вчерашнего вечера, сковал его мысли и чувства. Казалось, в следующий момент уже шли они по гулким коридорам каземата. Затем очутились в камере для допросов, где Ивана усадили на невысокую скамью, руки ему оставили связанными. Пленник окинул взглядом голые стены подземелья, каменные своды, на которые падали причудливые тени от разведенной жаровни. Было здесь мрачно и сыро. Казалось, что даже воздух пропитан чем-то зловещим. Знакомый уже Туманов приступил к допросу жестко и с каким-то особым рвением. «Значит, ты никуда не выходил после того, как покинул дом Вожжова?» «Так я же в беспамятстве был!» Иван не знал, какие подобрать слова, чтобы ему поверили. «Хоть бы скорее объяснили, в чем его подозревают, а то что и думать неведомо!» Туманов вдруг вытянулся в струнку. За спиной Самойлова раздался знакомый строгий голос Ушакова. «А вот товарищи твои сказывали, что ты по приезде грозился, мол, не жить ему, подлецу!» «Это ты про кого?» «Так это про Вожжова. Растрепал всем про дуэль, подлец!» «Дуэль с господином Фалинелли?» «Ну да! Поругались мы с ним!» Ивану стыдно было вспомнить, как глупо и самонадеянно он вел себя, затеяв ссору на торжественном приеме, а затем явившись хмельным на дуэль. «Да что теперь, сумел заварить кашу? Сиди и расхлебывай!» Ушаков с интересом наблюдал за сменой настроения на лице пленника, но продолжал гнуть свою линию. «Позвольте полюбопытствовать!» «Из-за чего же вы с ним поругались?» «По поводу русского маневра, боевого, штиля ведения полтавской кампании». Ушаков развеселился. «Браво! И кроме как дуэлью этот вопрос решить нельзя было?» «И этот тут даже. Смешно ему. А ведь на честь русского мундира иноземец покушался. Прилюдно! Да как ему басурманину доказать-то?» — вскрикнул было Иван, да осекся, вспомнив, на кого кричит и где. «Ну и что? Доказал?» — презрительно поинтересовался Андрей Иванович. — Доказал, — скис наш герой. — То есть совершил смертоубийство итальянского дворянина, — встрял Туманов. — Вот тяна, что же он такое говорит? Не осведомлен, видать. — Так дуэль же миром кончилась, — пояснил Иван, надеясь, что на том все и разрешится. — Милостивый государь, — отрезал Ушаков. — О том, что ваша дуэль кончилась миром, знаем только я, он, — кивок в сторону Туманова, — и ваши друзья по полку. А вот то, что ваш визави в тот же вечер был убит у себя в доме, знает вся столица. — Как? — ужаснулся Ваня. — Убит? — А что вы так испугались? — с издевкой произнес начальник тайной канцелярии. — Не вы ли перед этим хотели ему кишки выпустить? В эту минуту в камеру вошел офицер, что-то прошептал Туманову, отдал ему какой-то предмет и тут же вышел. — Нашли, ваша светлость! Радостно объявил Туманов и показал Ушакову окровавленные каминные щипцы. «Он в сарае их схоронил на земле около колоды!» «Я!» — вскричал Иван. И тут Иван все понял, что ему не поверят, что свидетелей у него нет. Да он и сам точно не может сказать, что делал с того момента, как кинулся на Вожжова в гостиной. И что влип он так отчаянно, хуже уже и некуда. В одном наш Иван был уверен твердо. Ни при каких обстоятельствах он не способен был убить человека ни в прямом поединке. Глава вторая, из которой мы узнаем, как отсечение головы может спасти осужденного от смерти. Ушаков прошелся по камере, оглядел щипцы и скомандовал: «Приготовьте все!»